Глава 25. Вернувшись в свои покои, я поставила стул на место, подперла спинку и ручку и тут же отошла назад. Никто и ничто не должно было указывать на мой поход к мужу. Постояв так пару секунд, я поспешила в спальню. Там сбросила халат, забралась в постель и легла на мягкие подушки. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Щеки пылали, губы болезненно горели, а я не могла прогнать из головы образ Рейгана. Тот самый момент, когда он понял, что происходящее — это не сон, что это реальная и очень даже живая я сейчас лежу под ним в одном халате. Это меня он сейчас целовал и мне говорил то, что говорить не должен был, а я не должна была это слышать. Нет, я не воспылала любовью к мужу, не забыла Алекса и уж точно не собиралась оставаться в запределье. Этот разговор ничего не изменил, и поцелуй ничего не значил. Подумаешь, поцелуй, как будто я не целовалась раньше. Целовалась много раз, особенно с Алексом. Воспоминания о любимом некроманте вызвали горечь. Я внезапно почувствовала себя самой настоящей предательницей. Пока там Алекс искал способ открыть ворота, я тут занималась не пойми чем. Я крепко зажмурилась, а через несколько мгновений вновь открыла глаза и потерла лоб, словно пыталась стереть непрошенные воспоминания. Да, Рейган целовался отлично, этого у него не отнять. Но на этом все. Продолжения не будет. Попробовала и хватит. Можно сказать, просто утолила любопытство. Князь проснется, ничего не вспомнит, а я забуду. У меня и без этого столько дел, столько дел. Тайник вот надо открыть и постараться при этом не утратить память. С тихим вздохом я перевернулась на живот и зарылась лицом в подушку. Перед внутренним взором тут же появился Рейган Каллигар. Его фиалковые глаза, в которых с невероятной скоростью промелькнуло столько эмоций. Недоверие, понимание, осознание, потрясение и желание. Я едва не зарычала от злости и беспомощности. Снова повернулась, легла на спину и прижала ладони к пылающим щекам. «Ты заигралась, Франческо, успокойся и прекрати думать об этом. Взрослая девочка, ведешь себя как...» На языке так и вертелась влюбленная дурочка. Но я, разумеется, так не думала. Никакой влюбленной дурочки. Это просто нервы и стресс. Солнце медленно поднималось, приветствуя первый день первого месяца Нового года. А я совершенно неожиданно уснула. Сама не понимаю, как. Только вот лежала, глядя перед собой, кусая губы и сжимая края одеяла, и незаметно погрузилась в сон. Я проспала до самого обеда. Когда же, совершив утренние процедуры, выбралась в гостиную, на столике меня уже ждали холодные закуски, бутерброды с разными начинками и морс. Тот самый, который я вчера пила весь вечер. Похоже, слуги решили, что это мой любимый напиток, и стоит меня им поить как можно больше. Честно говоря, я бы лучше выпила горячий чай с травами и ягодами. «Бекки», — позвала я, завязывая узел на халате. Бросила настороженный взгляд в сторону двери, но она все так же оставалась подпертой стулом и немного успокоилась. Раз Рейган не явился с утра пораньше и не потребовал объяснений, значит, все нормально, и мое заклинание легкого забвения подействовало. Горничная явилась через пару минут. Какая-то странно бледная, встревоженная, с покрасневшими и слегка опухшими глазами. «Как спалась, княгиня?» — спросила она, глядя куда угодно, но только не в мою сторону. «Нормально. А что случилось?» «Вдруг, пока я спала, что-то произошло?» «Все хорошо», — поспешно ответила Бекки. «Помочь вам с выбором платья? Вы желаете спуститься в столовую или будете есть здесь? Есть какие-то пожелания к блюдам?» «Давай помедленнее», — попросила я, продолжая рассматривать бледное заплаканное лицо горничной. «Платье любое на твой вкус. Обедать я буду здесь, пожеланий нет. Разве что хочу ягодный чай. Скажи». Я запнулась, не зная, имею ли право задавать такие вопросы. «А князь у себя в покоях?» «Нет, князь Рейган не в замке». Сердце дрогнуло и забилось сильнее. «А если это мне самой приснилось, и ничего не было?» Я уснула, и мне приснилось все. Его слова, скупые признания и поцелуй, при воспоминании о котором слегка кружилась голова. «А где он? Еще не вернулся?» «Вернулся, они все вернулись на рассвете», — тихо отозвалась Бекки. «Князь просто уехал по делам. Когда вернется, не знаю». Я осторожно вздохнула, значит, не приснилось. «Ну и отлично», — сдержанно улыбнулась я. «Пора начинать новый день Нового года». После обеда я отправилась в лабораторию и вновь сосредоточилась на том, чтобы открыть тайник. И снова безрезультатно. Вроде не такое сложное заклинание, но сколько дополнительных крючочков и странных узелков. Дни потянулись за днями, обычные, серые, безликие и пустые. С Рейганом я встретилась только через 2 дня. И то мельком, в огромном холле. Он снова куда-то спешил, а я возвращалась из столовой в окружении своих помощниц. Толку они приносили мало, но время от времени я обязана была проводить с ними пару часов, слушая бесполезную болтовню и стараясь при этом не зевать. И тут мы встретились. Честное слово, услышав его голос, я даже замедлила шаг. Сердце вновь предательски сбилось с ритма, а щеки загорелись. «И проследи, чтобы всем оказали должную помощь», — резко произнес Рейган, обращаясь к советнику Аморалису, который шел рядом с какими-то бумагами в руках. Князь уже хотел пройти мимо, но неожиданно остановился, быстро повернул голову в мою сторону, и наши глаза встретились. «Франческо?» А в ушах зазвенела его тихая и прерывистая Френ. «Князь?» — улыбнулась я, привычно задрав подбородок. «Такая честь увидеть вас». Рейган лишь усмехнулся. Всего два движения кистью, и девушки тут же испарились, оставив нас. Представляю, как перекосила Люцилу от этого бесцеремонного обращения. Жаль, что я не увидела ее лица, слишком занятая тем, что смотрела в глаза своего мужа. Пытаясь найти, сама не знаю, что я искала в глубине. Советник Аморалес тоже был вынужден удалиться. «Как поживаешь, Франческо?» — поинтересовался Рейган, приближаясь ко мне. «Высокий, стройный и мрачный». В огромном холле мы неожиданно остались совершенно одни. «Жива-здорова, а ты?» «Хорошо». Мне очень хотелось задать вопрос о ране, но я молчала. Спросить об этом значило выдать себя. «Как проходят твои ночи?» Неожиданно спросил он, пока я подбирала слова. «В каком смысле?» Вмиг насторожилась я. «Шепот, он больше тебя не беспокоит?» Пояснил Рейган. «Нет, я очень хорошо сплю. А ты?» «Я?» Переспросил он. «Тебя кошмары не мучают?» Невинно уточнила я. И тут же удостоилась пристального взгляда фиалковых глаз. Он словно пробовал влезть мне в голову и понять, что там творится. «Все прекрасно, Франческо», — протянул Рейган. «Спасибо за заботу о моем здоровье». «Я пусть и фальшивая, но жена». Мы застыли друг напротив друга. Пауза затянулась. «Что ж, хорошего дня, Франческо». «И тебе». И мы разошлись. Прошла еще неделя моего пребывания в Запределье. Эти дни были странными. Свекровь при встрече мило улыбалась, раздавая комплименты, и заговорщическим шепотом сообщала, что уже почти нашла способ избавить нас всех от нежеланного брака. Осталось лишь набраться терпения, немного подождать. Беатрис до сих пор не простила мне танец с Хансом Верфолдом. Дорогая заловка старательно делала вид, будто меня не существует. При встрече я не здоровалась и смотрела, словно бы сквозь меня. Про Люцилу даже говорить не хотелось. Она с каждым мгновением ненавидела меня все сильнее и сильнее. И уже почти этого не скрывала. Густав продолжал докладывать о ситуации в замке, требуя положенную плату. По ночам я иногда просыпалась от шепота, который уже не казался каким-то зловещим или жутким. Наоборот, в нем улавливалась какая-то тоска и боль. Бекки продолжала ходить с заплаканными глазами, отказываясь отвечать на мои вопросы. Иногда ее заменяла другая девушка, имени которой я так и не запомнила. Она, словно призрак, быстро выполняла свои обязанности и молча удалялась. В остальном все было как всегда. Если не считать того, что меня начали мучить галлюцинации. Никак иначе объяснить происходящее не могла. Я стала слышать подозрительные звуки, краем глаза замечать какие-то движения. Однажды ваза сама собой качнулась на столе, лишь чудом не разбившись. А в другой раз, войдя в комнату, я увидела, как взметнулись вверх занавески и медленно опали, словно мимо них кто-то быстро пронесся. Только в спальне находилась одна я. Я проверила все закоулки, все шкафы, заглянула в гардеробную, даже под кровать. Но никого не нашла. А как объяснить тот момент, что пока я сидела в гостиной, в моей комнате, само собой, появилось блюдо с фруктами? Мимо меня же никто пройти не мог, а блюдо появилось. Не выдержав, я спросила у Густава, может, мне призрака какого-то подселили. Правда, странно, что я его не почувствовала. Фей загадочно улыбнулся и заверил, что бояться мне нечего. «Это просто часть замка», — таинственно произнес он. «Хочешь сказать, что замок живой?» — не поверила я. «Не совсем. И вообще, ты же сама утверждала, что не хочешь знать ничего особенного про Запределье, а сама задаешь такие вопросы». «Ладно, ладно», — пробурчала я. «Не надо мне ничего говорить. Хватит того, что я знаю, что мне все это не привиделось, и я не схожу с ума, и что это ничем мне не угрожает. Остальное неважно». Между тем напряжение в замке с каждым днем росло. Что-то надвигалось, я чувствовала это всем своим ведьминым нутром и с напряжением ждала, когда этот пузырь лопнет, оголяя проблемы и тайны. А в том, что такой момент наступит, я не сомневалась. 10 числа первого месяца все изменилось, причем во всех аспектах моей и так непростой жизни. Утром, после сотни безуспешных попыток, мне неожиданно удалось открыть тайник ведьмы. Честное слово, сама не понимаю. Как так получилось? Я уже почти сдалась, а потому жутко разозлилась. Дернула одну из силовых нитей, посыпала сверху специальным порошком, который сама лично готовила, и прошептала одно из простых заклинаний. Изначально я собиралась использовать другое, но решила попробовать самое простое, просто так. И оно неожиданно сработало. Когда силовые нити начали гаснуть одна за другой, я сначала даже не поверила. Решила, что у меня началась галлюцинация. Осторожно поставив баночку с порошком, чтобы не уронить, шагнула вперед. Медленно протянула руку. Опасения, что защита не пала до конца и может ударить в самый неожиданный момент, никуда не делись. Но нет, мне удалось открыть тайник. Первое, что я достала, была кожаная тетрадь. Скорее всего, что-то вроде гримуара ведьмы, возраст которому не одна сотня лет. Настоящее сокровище. В нем же могли содержаться рецепты давно забытых зелий и тексты старых заклинаний. Правда, обычно гримуары были толще, но только эта ведьма прожила всего ничего. Они передавались по наследству от матери к дочери и очень высоко ценились. У нас в академии почти у каждой имелся, точнее, у всех, кроме меня. Откуда бы гримуару взяться у темной ведьмы из семи светлых чародеев? Открыв гримуар, я пролистала совершенно пустые страницы, с которых медленно посыпалась то ли пыль, то ли пепел. «Отличное заклинание для отвода глаз», — прокомментировала я, осторожно положив гримуар на стол и вновь повернулась к тайнику. Рука нащупала что-то твердое, очень гладкое, конусообразное, с острым кончиком. Коготь или клык? Неужели? Я попросту боялась поверить в такое. Затаив дыхание, медленно достала следующий дар ведьмы. В тайнике действительно лежал огромный коготь дракона. «О-о-о!» — простонала я, осторожно держа в руках свое сокровище. «Коготь! Настоящий коготь дракона! Да я же могу столько всего сделать!» Я едва не заплакала от восторга. «Какой щедрый дар! Я даже представить не могла, что может быть лучше этого!» Внутри тайника лежало еще что-то. Сначала я подумала, что это просто какая-то деревяшка. Очень странная деревяшка овальной формы, размером с мою ладонь, совершенно черная, матовая и непонятная. Я несколько секунд вертела ее в руках, потом поскорбила ногтем покрытие, но в ответ получила легкий импульс, искру и струйку черного дыма. Ага, еще одно заклинание сокрытия, но более мелкое и не такое сложное, как с тетрадкой. Значит, и разобраться будет легче. Я села на ближайший стул, положила дощечку рядом с собой на поднос из цельного серого камня и принялась магичить. Слой за слоем аккуратно снимала черноту, и каждое такое действие сопровождалось едким черным дымом, злобным шипением и легкими искорками. Но меня таким было не остановить. Сначала появились силуэты, едва заметные на фоне остального. Затем я смогла рассмотреть пару, скорее всего, мужчину и женщину. Он высокий, мощный, статный, она хрупкая, нежная и воздушная. Не знаю почему, но сердце невольно забилось быстрее, когда я рассматривала эту пару. Не просто пару, это были ведьма и ее муж, тот самый князь. Она хранила в тайнике их портрет. Значит, любила, очень сильно любила. А он взял и женился на другой. Вот и вся любовь. Еще один слой долой, ведьма была блондинкой, совсем как и я. А он брюнетом. Темные гладкие волосы обрамляли худощавое лицо. Черты все еще оставались расплывчатыми, но мне внезапно стало трудно дышать. Воздуха вокруг было достаточно, но, глядя на портрет, я начала задыхаться. «Этого не может быть!» Прохрипела я чуть слышно, усиливая напор. Я старалась не отвлекаться, старалась не смотреть на лица. Просто работала, смывала слой за слоем. Руки дрожали, голова гудела. Глаза слезились от едкого дыма, разрушающего заклинания. И вот последний темный слой все закончило. Откинувшись на спинку стула, я прикрыла веки, чувствуя, как горячие слезы текут по щекам. Чувствовала я себя не очень. От перенапряжения сводила пальцы, глаза щипало так, словно в них песка насыпали. От остатков магии Гарри кружилась голова. А еще я немного боялась. Сердцем чувствовала, что изображение на дощечке мне не понравится. Но разум отказывался верить. Этого просто не могло быть. Или все-таки могло? Потому что тогда многое вставало на свои места. Почему богиня выбрала нас? Почему так настаивала на нашем браке? Хотела исправить ошибки прошлого? Только состояние более-менее стабилизировалось, и осторожно открыла глаза. Прятаться и оттягивать я не видела смысла. А потому я смахнула слезы и наклонилась над каменным подносом, внимательно изучая портрет ведьмы и ее князя. Не скажу, что мы были копиями друг друга. Отличия имелись. Незначительные, но все же. У нее нос прямее, улыбка шире. И у меня не было такой ямочки на щеке. И князь, бережно обнимающий свою жену, тоже отличался от Рейгана. У моего навязанного мужа я не видела такого взгляда, полного любви. И улыбка выглядела не такой искренней и радостной. Или, может, все дело в том, что они были влюблены и счастливы А мы нет? Показать Рейгану? Но уж нет. Тогда придется рассказать о тайнике, о гримуаре со скрытыми записями, которые я очень хотела расшифровать, и делиться драконьим сокровищем. Надо разобраться самой. Пробормотала я себе под нос, поднимаясь. Тетрадь и коготь дракона я убрала назад в тайник, который запечатала своей печатью. Теперь он будет моим. Портрет спрятала в карман платья, решив взять его с собой. А дальше меня ждал обед со свекровью, золовкой, дамами и свиты. Беатрис продолжала меня игнорировать и о чем-то шептала с Люцилой на противоположном краю длинного стола. Я бросила в их сторону лишь короткий взгляд и занялась обедом. Испортить аппетит у них не получится. Обед проходил по привычному сценарию. Девушки обсуждали очередные сплетни и жаловались на неожиданный интерес к темным цветам и необычным фасонам, лишенным рюш, воланов и кружев. Теперь большинству придется полностью заменить гардероб. «Дорогая Никандра, обратилась я к свекрови, когда мы пришли к десертам. У меня к вам вопрос. Где я могу найти историю замка Оргухайл?» Она удивленно на меня взглянула. «Историю Оргухайла? Зачем тебе?» «Хочу узнать побольше о ведьме, которой принадлежал подвал». Спокойно ответила я. Этого скрывать я точно не собиралась. Боюсь, это невозможно. Информация о ней не сохранилась. А я бы все-таки посмотрела. Продолжала настаивать я. Так где я могу найти архивы? Никандра долго не отвечала, словно мысленно взвешивала все «за» и «против», стоит ли говорить или нет. «Они хранятся в храме судьбы», наконец сообщила она. «Ну действительно, где же еще им быть, только в руках вредной богини?» «Понятно». Завтра надо будет сходить в храм. Давно следовало, но повода не было. А вот тут появился. Однако у судьбы на этот счет имелись свои планы. После обеда я вернулась в свои покои, где меня ждала Бекки. Она стремительно шагнула ко мне из темного угла гостиной, так быстро, что я невольно отшатнулась, активируя защиту. Но Бекки не думала нападать. Заплаканная, несчастная горничная рухнула передо мной на колени и зашептала срывающимся голосом. «Княгиня, молю вас, спасите!» Растерянность длилась всего несколько секунд. Довольно быстро я пришла в себя. Нервный взмах рукой. Рядом с Бекки появился густой черный дым. Он рывком поднял горничную на ноги. Да так резко, что та от неожиданности охнула и зашаталась, но на ногах удержалась. «Так», — сдержанно произнесла я, убирая волосы за ухо. «А теперь успокойся и объясни все толком». Бекки судорожно кивнула и задержала дыхание в попытке успокоиться. Ее еще трясло. А с губ, несмотря на все старания, срывались громкие всхлипы. «Помогите, помогите мне, прошу вас, больше некому. На вас последняя надежда». Сложив руки в молитвенном жесте, с трудом прошептала она. «Я не понимаю. Объясни, что происходит, Бекки». «Келвин, мой жених, он умирает». Я прищурилась, селись понять, к чему весь этот разговор. Конечно, у меня возникли кое-какие подозрения, но я даже думать об этом не хотела. «Мне очень жаль, Бекки, но не понимаю, при чем тут я? Я же не целитель». «Селения, моя сестра», — ответила она, стирая слезы. «Селения? Это же та самая целительница из лечебницы. Значит, она меня все-таки выдала. Подожди, но ведь она чародейка, а ты...» «Как-то неприлично говорить кому-то об отсутствии дара. В империи это считалось дурным тоном. Не каждому повезло родиться со способностями». «А я обычный человек. Мы с Селенией двойняшки, она получила дар при рождении, а я нет. Но это все равно...» Быстро и сбивчиво заговорила Бекки. «Я никогда не завидовала сестре, никогда не чувствовала себя лучше или хуже. И Келвин, Келвин меня любил, меня, такую, какая я есть, несмотря на то, что все были против нас, его родители, друзья, я же обычная, а он самый лучший». Бекки сбилась и вновь беззвучно зарыдала, прижимая ладони ко рту. «Стоп!» Я потерла виски. Следовало разобраться, кажется, за всей ненужной информацией я совсем потеряла нить разговора. «Бекки, я не понимаю, что ты от меня хочешь», — повторила я. Она вновь громко всхлипнула и, упав передо мной на колени, схватилась за мои ноги. «Спасите Келвина! Я умоляю вас спасить его! Я для вас все что угодно сделаю, навеки буду вашей рабой, душу продам!» Пришлось вновь призывать магию. Черный дым силой оторвал Бекки от меня и вновь поднял, а потом усадил на ближайшее кресло. «Раз не может стоять, то пусть сидит. Мне так будет спокойнее. Бекки, это очень мило, но мне не нужна твоя душа, как и рабыне. Я вообще против этого всего», — ответила я, отступая назад. Горничная сгорбилась, сжалась и вновь беззвучно зарыдала. «Пожалуйста!» — донеслись до меня сквозь рыдания ее горькие мольбы. «Прошу вас, я же жить без него не смогу!» И я дрогнула. «Послушай», — отступая в сторону камина, произнесла я. Если ты разговаривала с сестрой, то должна знать, что я давала ей советы о том, как надо лечить и что делать». Обернувшись, взглянула на Бекки, которая, обхватив плечи руками, медленно раскачивалась туда-сюда. «Селения пыталась», — прошептала она, уставясь в пространство перед собой. «Они все делали, но темных магов среди лекарей нет уже несколько столетий. Они нейтральные. Они не чувствуют того, что ощущали вы, Келвин. Он был ранен еще в новогоднюю ночь. 10-е сутки длится огонь, и они все отказались от него. Сказали, что все бесполезно, шансов нет. Червоточина сожрала его. Вливает в него отвары, чтобы унять боль, и все. Они все ждут, когда он умрет, а я не могу, я не хочу ждать. У нас же свадьба, свадьба весной». Последние слова она прокричала, вскочила с кресла и замерла, пошатываясь на ослабевших ногах. Я несколько секунд изучала ее бледное, залитое слезами лицо, а потом тихо проговорила. «Даже если я соглашусь помочь твоему жениху, то как это сделать? Из замка меня не выпустят, и уж точно не позволят отправиться в лечебницу помогать раненым. Ты же знаешь, что данное обстоятельство держится от меня в секрете». «Но вы уже все знаете». «Да, и молчу об этом. Я не готова лишиться памяти. Моя память или жизнь молодого мужчины, что важнее?» «Я помогу вам выбраться из замка», — горячо зашептала Бекки. «Есть выходы, которые никто не охраняет. Нам помогут этой ночью между дозорами. Селения обещала помочь проникнуть в лечебницу. Никто ничего не узнает, я клянусь вам». Мне следовало отказаться. Слишком рискованная и опасная затея. Не следовало. Ведь я обещала никуда не лезть. Но сейчас я смотрела в полной надежды глаза своей горничной и понимала. Не смогу стоять в стороне. Какая-то я была неправильная ведьма. Слишком жалостливая. «Хорошо», — прошептала я, сдаваясь. Бекки вновь упала на колени и быстро зашептала. «Спасибо, спасибо вам. Клянусь богами, я жизнь отдам за вас». «Я попробую, но ничего не обещаю», — с нажимом произнесла я, продолжая стоять у камина. «Повторяю, я не целитель и не умею лечить, так что... даже не знаю, какого чуда ты от меня ждешь. Вы просто попробуйте. Они все равно оставили Келвина умирать. Вы моя последняя надежда».